Ая всегда спала очень чутко. Вскидывалась от малейшего шороха. Потом, правда, сразу засыпала снова. Забавное свойство, конечно, но жить не мешает. Тем более на фоновые звуки она не реагировала. Во время практики, например, могла дрыхнуть даже под грохот пневматического молота, от которого содрогалось все общежитие. А вот стоило соседке по комнате подняться в туалет, просыпалась. В этот раз тоже вскинулась мгновенно, едва услышав, как мягко открылась дверь бокса, и кто-то, осторожно ступая, зашел внутрь. Глупая улыбка так и наползла на лицо. Сдержать ее удалось лишь могучим усилием воли. Дураки. Ну, дураки же. Наверняка Стив всех опять сбаламутил. Ребята уже который раз пробираются в бокс с девчонком. И сегодня не утерпели. Все-таки несколько недель не виделись. Разъезжались на практику. Рвение Стива понятно. Скоро всех распихают по колледжам, вряд ли еще когда увидятся. А у них с Дженой типа любовь. Ладно. Ая притворится, будто пока их не слышит. Хех. Пусть увидят пустые койки и сами поймут, как облажались. Ни Джены, ни Стесси, ни Лины в боксе нет. Они со своих промплощадок приедут только завтра. Крадитесь, крадитесь, бестолочи. Шаги и вправду оказались почти беззвучными. Человек приближался, и то, как он двигался, настораживало. Шел легко. И был один. Точно не Стив. Стив вечно задевает углы кровати, спотыкается о стулья, ударяется. И не Вил. Может, Дик? Нет, тот обычно сразу идет к кровати Лины и садится на краешек. А нынешний гость ступал очень тихо, да еще и замер, будто решая, куда подойти. А чего тут решать? Койки все пустые, кроме одной. Тишину нарушило едва слышное звяканье. Вдруг стало страшно. Так страшно, что дыхание перехватило, а кровь набатом загрохотала в ушах. Человек подошел. Замер рядом. И в этот самый миг Каю что-то больно укололо в шею. Сознание не помутилось, но все тело сковал паралич. Ни шевельнуться, ни глаза открыть. С безвольного запястья срезали идентификационный браслет, после чего девушку легко подняли с кровати, перебросили через плечо и понесли. Было больно, неудобно, страшно. Руки и голова болтались в такт шагам. Безвольные, вялые. Волосы свесились. Подумалось на миг. Нет, это сон. Обычный кошмар. Но бедра крепко перехватывала тяжелая рука, а Ая на лицо терлась об одежду похитителя, жесткую и остро пахнущую улицей. В коридоре ждал второй. Он пошел впереди, затем свернул к пожарной лестнице, открыл и придержал дверь. Двигались быстро, но по-прежнему не слышно. В полной тишине спустились. Похититель со своей тощей ношей на плече даже не запыхался. Во дворе было холодно, очень холодно. Шел дождь со снегом. В начале ноября погода не балует, и Ая, одетая только в майку и трусики, задубела почти мгновенно. Впрочем, она забыла о холоде сразу, как только похититель перешел на бег. «Пожалуйста, пусть это закончится», — взмолилась девушка неизвестно кому. И неизвестно кто услышал. Это закончилось. Мужчина остановился. Стряхнул безвольную ношу с плеча, положил ее на что-то мокрое и холодное, расстеленное прямо на земле. Затем Маю схватили за запястье и потянули вниз. Сердце зашлось от ужаса. Узкий лаз был тесен, холоден и казался бесконечным. Сверху осыпалась земля, но девушку, брошенную на скользкий отрез синтетической ткани, вытянули на поверхность, снова взвалили на плечо и понесли, время от времени перебрасывая с рук на руки, будто мешок с мусором. Закончился путь возле негромко урчащего автомобиля. Тут ее безо всяких сантиментов запихали в багажник, в торопях приложив головой о дверцу и рукой о бортик. Зато сразу после этого накрыли теплым одеялом. Накрыли с головой. И в этот миг девушке стало ясно, что все. Совсем все. Конец. Устроить ее аккуратнее похитители не догадались. Правая рука оказалась прямо на лице, закрыв рот и нос. А душное покрывало отсекло даже то немногое, что удавалось вдохнуть. Рассудок забился в панике, беззвучный крик застрял в горле, а перед глазами уже плыли багровые круги, когда кто-то сдернул ткань, выругался и развернул бесчувственное тело, подарив Айе возможность дышать. После этого голову ей зафиксировали, подперев с двух сторон, а потом багажник захлопнулся, и машина рванула с места. Укачало мгновенно и страшно. А может, парализатор перешел на новую стадию воздействия. Айю вырубило. Она пришла в себя, когда чьи-то холодные пальцы оттягивали ей века. Яркая вспышка света. Почти неощутимый укол в окоченевший палец. В голове сплошной сумбур, темнота, вонь, будто со свалки. Ее ощупывают, куда-то кладут, отходят, подходят, что-то говорят, но она не понимает, что именно. Сознание, то ли от парализатора, то ли от ужаса, плывет, будто при высокой температуре. Потом кто-то равнодушно сообщает, что не те образцы, и сделка отменяется. Его спрашивают, мол, какого хрена, и говорят, что платить за рейд, сука, все равно придется. Затем было что-то про жопоруких и про то, чего просили, то и достали. А затем все вдруг начали орать, и Ая оглохла от выстрелов. Когда стихло, ее снова взвалили на плечо, снова куда-то потащили. Опять голова, волосы и руки болтались во все стороны. Потом были машина, багажник, скорость, крутые повороты, резкий тормоз, очередной подъем на плечо, лестницы, вонь, падение на что-то мягкое, споры, ругань, вопли. Кто-то матерился, мол, такой, сука, рейд и сдавать в бордель? Да на те деньги, которые на вылазку ушли, 30 шлюх можно было купить, а не одну, пусть из корпоратов. Говорили еще, задрав ей майку, мол, погляди, не сиськни жопу, что тут трахать? И другой голос вторил, дескать, еще и рыжая к тому же, в веснушках, как в лишаях. Потом подошел кто-то куда менее нервозный, видимо, старший, прервал спор, велев вести к доку. Типа, по запчастям всяко выгоднее, чем целую в бордель, хоть часть бабок отобьем. Ее опять повезли. На этот раз уже не устраивали поудобнее, не укрывали одеялом, швырнули в багажник и рванули с места так, что пленницу мотнуло и приложило о борта, сперва лбом, а потом затылком. Слишком много всего за одну короткую ночь. А может, утро уже? Наверное, утро. Тело закостенело от холода, а рассудок от безразличия. Страх вымотал, и теперь Ая совершенно равнодушно ждала, что случится дальше. Много позднее она поняла, равнодушие на самом деле было банальным отходняком. Парализатор постепенно переставал действовать. Из машины ее выдернули чуть не за волосы. Голова кружилась. Ая совсем потеряла ориентацию в пространстве. Ее бросили на что-то жесткое и холодное. Снова посветили в глаза фонариком. Покрутили, ощупали, намазали живот холодным скользким гелем и неспешно провели датчиком УЗИ. Затем стянули плечо жгутом, больно прищемив кожу фиксатором, но даже не обратили на это внимания. И с хрустом всадили в руку иглу. Голоса доносились издалека. Говорили, что здоровое, чистое, значит, можно брать все, от сетчатки до сердца. Яростно и долго торговались. Потом сошлись. Снова подняли, но отнесли недалеко, в соседнюю комнату, где кулем свалили на кровать и оставили, наконец, одну. Отходняк был жестоким. Все тело начало дико колоть, даже кончики пальцев, даже ребра и уши. А такого бешеного тремора у Аи вовсе никогда не было, колотило, будто за отбойный молоток держалось. Вместе с чувствительностью возвращалась способность думать, анализировать, а следом пришел панический ужас. Каморка оказалась тесной и темной, чулан с узкой кроватью. И воняло здесь хуже, чем в засорившемся туалете. Ая кое-как села и обхватила себя руками за плечи. Замерзшая, растерянная, униженная, почти голая и грязная. В земле, медицинском геле, крови. Когда за стеной раздался грохот выстрела, девушка подпрыгнула и забилась в угол кровати. Спрятаться было некуда. Из соседней комнаты донеслись крики, истерично орал мужчина, причем в голосе слышалась даже не паника, а дикий ужас. Вопли стали громче, потом завизжал какой-то инструмент, и ор перерос в вой, сменившийся булькающим хрипом. Ая зажала уши руками и поняла, скоро она сама будет вот так же заходиться во все горло. Дверь в кладовку высадили ударом ноги. Пленница вздрогнула всем телом и вжалась в стену. Орать не смогла. Голос пропал, будто его отрезало. Тускло освещенный проем перегородил высокий плечистый мужчина, одетый в мешковатую куртку. Штаны, вроде тех, какие носят военные, тяжелые ботинки и почему-то массивные солнечные очки. В руке он держал пистолет. Ствол недвусмысленно смотрел точно в голову пленницы и показался ей огромным, словно канализационная труба. В эту трубу девушка сперва уставилась, как завороженная, подумав, что пуля все же лучше пилы, а потом зажмурилась и стала ждать выстрела. Впрочем, выстрела не последовало. Мужчина хмыкнул, развернулся и ушел. Хлопнула входная дверь, и Ая судорожно втянула носом вонючий воздух.